Глава 90. Страфа оседлала метлу и вылетела в окно. Я поспешил вниз. Мрачная Синдж сказала: «Мы долго не продержимся, если они захотят уморить нас голодом». «Нас тут не будет. Страфа перенесет всех по воздуху. Меня, следом Морли, потом тебя и Дина». Однако, чем больше я размышлял, тем менее вероятным казалось, что нас смогут долго держать в осаде. То, что здесь творилось, было незаконно. Ладно, даже если забыть закон, эти клоуны могли уйти, увидев, как мы улетаем. Это заставило меня гадать, насколько серьезно их намерение. Если они натянут длинные луки и начнут стрелять из укрытия. Такая мысль меня не обрадовала. «Я знаю, ты не рассуждаешь подобным образом», — сказала Синдж. «Но почему бы просто не перелететь к Альхару и не дать там знать о происходящем?» «Если их будут отсюда вычищать, дело может обернуться плохо». «Я простая, бесхитростная девушка из крысиного народа. Я не могу ухватить политические интриги. Но мне не верится, что кто-нибудь начнет гражданскую войну только для того, чтобы сохранить в тайне смущающее умы колдовство». Я начал гадать, насколько Туп и Шустер преданы букве закона. Поведут ли они войну на стороне закона? Против короны? Хотелось надеяться, что они никогда не окажутся в ситуации, в которой будут вынуждены это выяснить. «Я буду наверху. Доставь туда Морли, как только сможешь». Морли с мрачным видом ввалился в мою спальню. «Гаррет, я не совсем готов выйти на тропу войны. Один только подъем по лестнице чуть меня не доконал». Он присоединился ко мне у окна. «В чем дело?» «Она наводит тяжелую магию на тех парней». «Что?» «Я называю это девичьей магией. Помнишь, как она явилась в театр в первый раз? Она делает то же самое, только в полную силу». Слава богам, Страфа выключила свою магию перед тем, как вернуться в комнату. «Я готова», — сказала она. «Но куда мы должны отправиться?» «Давай перехватим Белинду. Она не сильно нас обогнала». Я высунулся из окна и задрал ногу на подоконник, чтобы начать выбираться. Мы со Страфой никоим образом не могли вписаться в окно одновременно. Огромная метла занимала слишком много места. Крыша крыльца находилась в 4 футах внизу. Я надеялся, что ее починили как следует. Скат был крутым, и непрочно держащиеся листы шифера грозились соскользнуть, захватив с собой моего любимого бывшего морпеха. Я закончил свою часть работы без несчастных случаев. Впрочем, они могли поджидать впереди. Дворцовой охране хоть и заморочили головы, но солдаты все равно заметили меня. У некоторых было довольно смутное представление о том, что они должны делать, чтобы воспрепятствовать людям ускользать. Солдаты точно поняли, что я беглец, когда из окна стремительно вылетела Страфа и заставила меня взгромоздиться на метлу позади нее. Она начала взлетать, но отнюдь не так быстро, как мне бы того хотелось. Некоторые парни имеют иммунитет к девичьей магии. Вокруг нас загрохотали выпущенные из пращи камни. Старший сержант ревел, как медведь, который сломал зуб, прогрызая чей-то череп. Слов я не разобрал, но за всю историю своего существования старшие сержанты не нуждались во внятной речи, чтобы быть понятыми. Этому сержанту не хотелось, чтобы ему пришлось отвечать на вопросы. Почему на бегущую по ветру из рафинированного общества холма напали люди в форме, вооруженные до зубов, действующие незаконно далеко от того места, которое им полагалось защищать? Только в присутствии короля им разрешалось устраивать шоу на дороге. Это подало мне убийственную идею. Я должен испытать ее на Ионе Сальваторе. Переодетые головорезы с холма помогали старшему сержанту высказывать его тезисы. Они не смогли бы воспользоваться прикрытием закона, защищавшего настоящих охранников. Гвардейцам полагалось исполнять приказы. Обеспокоиться о законности должно было их начальство. «Держись крепче», — сказала Страфа. «Ты проповедуешь хору, милая. Давай вверх». Я летал и раньше, во время других приключений. Мне никогда это не нравилось. «Держи курс на север, вдоль дороги чародея». Белинда не могла уехать далеко. Эта улица уходила вниз, пересекала Оленьи ручей, снова шла вверх, но кончалась тупиком у Хандикотвей, который отмечал южную границу лесного парка, больше совершенно не похожего на лес. «Мне бы очень помогло, если бы...» — сказала Страфа. «Вроде это она вон там, почти у Гранда?» «Кто еще передвигался бы с таким большим конвоем?» Глаза Страфы были зорче моих в данных обстоятельствах. Она летала с тех пор, как была маленькой. Держу пари, ее гоняли до полусмерти во время разведок в Кантерде. Скажи это всему классу. Тогда все проводили время в военной зоне. Мальчики, девочки и прочие. Большинство делали много заходов. Например, отец Страфы. Мы наклонились и стремительно спикировали к карете. Я закрыл глаза. Из-за рева разрываемого воздуха было трудно говорить. Страфа, в конце концов, поплыла рядом с каретой. Это вызвало такой переполох, что Белинда выглянула узнать, что происходит. «Присматривай за парнем, рядом с возничим», — сказал я Страфе. Джоэл выглядел так, будто испытывал искушение сотворить что-нибудь такое, о чем я буду жалеть.